Глава 15. Наедине с монстром. Всю дорогу до академии мы молчали. Я смотрела в окно, а вот Роквилл, расположившись напротив, не сводил с меня глаз. Я так и чувствовала, как его дерзкий взгляд скользит по лицу, по шее, желает снять с меня платье. Сегодня на мне была та самая одежда, в которой пару дней назад я ездила в дом Флавиана Дейна на поиски мужа. Этот скромный наряд заметно раздражал Эдхара. Лорд прикусил нижнюю губу и смотрел на меня с неким превосходством, скрывая усмешку. Похоже, Флангал был доволен тем, что все же смог меня поймать, и предвкушал нечто большее, чем простое времяпрепровождение. А я уже жалела, что согласилась ехать с ним в загородный дом. Он ведь не человек. Еще неизвестно, что у него на уме на самом деле. В памяти вдруг всплыл разговор с девицами в тюремной камере о том, что Эдхары — отличные любовники. К щекам прилила кровь и стало жарко. И мне самой захотелось сорвать с себя это закрытое платье, остаться обнаженной. Только так полегчало бы. Чтобы хоть немного прийти в себя, я достала из редикюля небольшой веер и принялась им обмахиваться, стараясь скрыть от Роквилла свое смущение. А он вдруг звонко рассмеялся. «Ну же, Лирейн, хватит от меня прятаться! Тебе ведь это самой не нравится!» «Много вы знаете, что мне нравится, а что нет!» — буркнула я, прикрывшись веером и отвернувшись к окну. И вдруг обнаружила, что мы приехали к воротам академии. Я полагала, что пойду за вещами одна, но Роквилл вышел из кареты первой, подав мне руку, когда спускалась со ступеньки. Я удивленно взглянула на него. Дергаться не стала, приняла его помощь, но все же не упустила возможность съязвить. «В прошлый раз вы не были галантным с девушкой, которую украли с собственной свадьбы». Роквилла мои слова неожиданно позабавили. «Ты тоже была другой в тот день, когда мы познакомились. А насчет свадьбы... Я ведь одолжение тебе сделал, спас от зануды Вилтона. Если бы ты не оказалась такой пугливой, мы могли бы познакомиться получше». «Хорошо, что не познакомились». «Ничего, зато теперь у нас есть шанс все исправить. Заодно расскажешь, кто помог тебе скрыться. Не сама же ты нашла выход через подземный тоннель». Мое сердце ухнуло вниз, на брусчатку, забившись в щель между камнями. Я не хотела выдавать Рольфа Карвера, который каким-то образом узнал про тоннель в замке Эдхара, будто следил за Роквиллом и раньше. Мелькнули воспоминания, чудом сохранившиеся в теле, что-то связанное с отцом Лирейн. Следом яркой вспышкой сверкнула догадка. Рольф слишком хорошо знал план замка. «Это было не так уж трудно, как вы предполагаете», — усмехнулась я, хотя ладони вспотели от напряжения. Скрывать эмоции было слишком сложно. «Потом поговорим». Он забрал мой саквояж, чем снова удивил. Мы вместе подошли к стражницкой, где дежурил мой знакомый охранник. Я искренне полагала, что Флангала не впустят, но оказалось, у него и пропуск имеется. Мы вместе очутились на территории академии. Роквилл следовал по пятам, даже обгонял, будто бывал здесь не раз. На дорожке, что вела к часовой башне, мы вдруг встретили Райана Лестера. Ректор Амирс сразу же узнал лорда Флангала, как будто они давно знакомы. Мужчины остановились, чтобы пообщаться. А я посматривала на ворота, обдумывая возможный побег. А потом поняла, что глупо вот так каждый раз бегать от опасности. Сколько раз я ускользну от Флангала? Чем больше продлится охота, тем больше он разозлится. Способ остаться самой собой существует, и я сделаю все возможное, чтобы не попасться на его крючок. Я повернулась, рассматривая ректора, как вдруг мой взгляд зацепился за, казалось бы, малозначительную деталь. На рукавах его сорочки были такие же запонки, как и та, что я стащила утром у Алисии. Из белого металла с маленькими бриллиантами по окружности и большим черным в центре. Интересно, что эта бледная поганка задумала? «Было приятно пообщаться», — кивнул на прощание Лестеру Флангал и повернулся ко мне. «Лирейн, пойдем!» Я сделала Книксин. Райан снисходительно улыбнулся в ответ. Раньше он просто меня не замечал. Видно, повлияло то, что я оказалась тут в компании Роквелла. Я не впервые видела подобное отношение к Эдхарам, поэтому лишь стиснула зубы, мысленно послав обоих мужчин лесом. «Я дальше одна пойду. Вон там мое общежитие», — указала я на корпус. «Можете подождать меня у беседки, лорд Флангал». «Не пойдет же он со мной еще и в комнату. Не хотелось, чтобы нас вместе увидели мои соседки и потом распускали сплетни. Да и вышедшая из ума старуха Эльма позже не смолчит, проколупает весь мозг». Но комендантша, как назло, как раз стояла у входа. Она уже увидела Роквелла, и ее лицо перекосило, будто она только что выпила настойки из полыни. «Ты? Ты что здесь снова делаешь?» — скрипуче выдала ведьма и вдруг попятилась назад, замахав руками так, будто отбивалась от чего-то невидимого. Я даже и не поняла, что произошло, как она скрылась в своей каморке. «Ого! А вы тут не впервые, Роквелл! Смотрю, вы в Академии личность знаменитая. Вас знают все, начиная от самого ректора и заканчивая Эльмой», — усмехнулась я, забирая у Роквелла свои вещи. «А ты задаешь слишком много вопросов, с учетом того, что я совсем тебя не интересую. Ни как мужчина, ни как... это мы еще выясним. Надеюсь, ты соберешься быстро и не наделаешь глупостей», — мрачно ответил Флангал. Зайдя в спальню, я осторожно выглянула в окно, но надежда, что лорд уйдет, тут же испарилась. Он прогуливался по дорожке, скрестив руки на груди и нетерпеливо посматривая на общежитие. Что же, придется ехать с ним. Я взяла лист бумаги, написала, что все в порядке, но завтра ждать меня не стоит. Письмо занесла разговорчивой соседке, сообщив, что уезжаю на несколько дней по делам, и попросила передать Лаки. А потом вернулась в комнатушку, решая, что же взять с собой. Выбора особо не было. Я нашла всего два платья, одно из которых надела на себя. Маги-синоптики обещали на выходных хорошую солнечную погоду, а их прогнозы частенько сбывались. Поэтому теплых вещей не взяла. Кроме платья, сложила в саквояж нижнее белье, пару сорочек и книгу. Трофейную запонку припрятала под матрас, решив не брать с собой ничего подозрительного. Вздохнула, собираясь с мыслями, и вышла из общежития. Как я уже знала, столица Вайгерии находилась близ побережья на удобной развязке торговых путей. Около моря же, в уютной бухте, был небольшой портовый городок Рифьярд. Вокруг него строили себе дома богатые жители королевства. Здесь же находилась загородная резиденция Его Величества. Я во все глаза смотрела, когда мы проезжали мимо великолепных дворцов и красивых зданий, прекрасных арок и набережных. Любовалась на море, ярко-синее, как на картинке. По поверхности то и дело прокатывались барханы волн, пенились белые барашки. Низко над водой летали чайки. А вдали виднелись очертания парусников, что устремлялись в порт. Пахло здесь по-особенному, солью и водорослями. Но в этом запахе я слышала другие, чистоты и свободы, и еще чего-то необъяснимого. Я так и крутилась на сиденье, глядя в окно и сжимая руками бархатную подушечку. Вот бы поскорее выйти из душной кареты, прогуляться по пляжу, добраться до воды, чтобы поднять брызги. Желала расправить плечи и взлететь над заливом, как те чайки. Даже лопатки зачесались, будто у меня могли вырасти настоящие крылья. А еще хотелось искупаться. Я уже пару лет не ездила на море, даже в прошлой жизни. Конечно, я сомневалась, что мне удастся это сделать. В компании Роквелла было не до развлечений. Нужно постоянно быть начеку. Он зачем-то тянул время, не хотел забирать янтарь на виду у других. Словно прятался от всего мира, чтобы момент передачи прошел в одиночестве. Но почему? Неужели для него это так важно? Я обернулась и снова взглянула на лорда, сосредоточенного и серьезного. По пути все веселье испарилось, словно его что-то беспокоило. «Почему здесь? Зачем нужно забираться так далеко?» — не выдержала я. «Интересный вопрос на самом деле. Просто я не хочу, чтобы нам мешали». «А он? Я указала на стенку кареты, за которую управлял лошадьми Диверкус. «Он не помешает?» «Отнюдь. Да и должен же кто-то делать всю бытовую работу. Диверкус ничего не расскажет, как и не станет вмешиваться в мои дела. Он со мной уже много лет». «Зачем я все это тебе рассказываю, не знаешь?» — вскинул Роквилл брови. «Возможно, потому что больше поделиться не с кем. Вы ведь уверены, что я не вынесу ваших секретов наружу», — предположила я, пожав плечами. «Так и есть. Но дело не только в этом. Ты какая-то странная, особенная, что ли. Я ведь уже несколько дней назад мог бы все завершить, но хочу раскрыть все твои секреты, узнать тебя получше. Ты меня заинтриговала». «Надо же, какой любопытный! Заметил, что я не из этого мира. Я вдруг увидела в этом один из возможных выходов. А у меня нет секретов, в отличие от вас. Я вообще ничего не знаю об этом мире, о магии и о том, что здесь происходит, тоже не знаю. Я вам скажу, почему так, но сомневаюсь, что поверите». Лорд Флангал склонил голову набок и улыбнулся. «Я обязательно все узнаю, но чуть позже. Мы уже прибыли на место». Я выглянула в окно, обнаружив, что мы остановились во дворе дорогого, хоть и немного мрачного трехэтажного особняка. Он больше походил на здание людей, в отличие от семейного замка Флангалов, где я побывала раньше. Видимо, этот Роквилл строил уже лично для себя, но в стиле все равно присутствовали элементы, присущие постройкам Итхаров. Выступающие башни с витражами, необычная форма крыши, где имелись слуховые окна, зеркальные фонари, которые сейчас не горели. Особняк был окружен забором, в стойках которого я высмотрела вкрапленные красноватые кристаллы. Видимо, стояла какая-то магическая защита от проникновения. Сам дом находился чуть на отшибе от остальных. Отсюда открывался вид на море. Вниз сбегала крутая лестница, она петляла между деревьев по склону горы и достигала линии пляжа. Пока я разглядывала обстановку, Диверкус открыл двери, занес в дом мой саквояж и сундук с вещами Роквелла, после чего пошел распрягать лошадей, а мы с хозяином дома вошли в просторный холл. Стильный, но довольно скромный интерьер гостиной вовсе не походил на жилище распутного лорда. Минимум мебели, хотя все дорогое и подобрано со вкусом. Удобные диваны, камин с кованой решеткой, двойная лестница на второй этаж, зрительно изогнутая в форме сердца. А в центре на стене портрет Роквелла. Самооценка у лорда ни капли не занижена, хотя я в этом и не сомневалась. «Справа столовая и выход на летнюю террасу. Слева библиотека, рядом мой кабинет. Прямо дверь в большой зал, но там нет ничего интересного. Наши спальни на втором этаже», — перечислил Роквилл, пока я рассматривала убранство его дома. «Вы сказали «спальни». У меня будет отдельная комната?» Я повернулась, удивленная его словами. «Да, будет. Но если захочешь, я обязательно приду, чтобы составить компанию. Диверкус покажет тебе комнату. И, кстати, я еще вчера решил, что неплохо было бы позвать тебя в гости, поэтому приготовил некоторые вещи. Одежду выбирал Диверкус, но я полагаюсь на его вкус». «Надо же, какой незаменимый помощник ваш Диверкус! А что, вы еще вчера знали, что Дейсар не придет на заседание?» Я словно очнулась ото сна, в котором пребывала все последние часы. «Так вы приложили к этому руку? Из-за вас он не решился прийти в суд?» У меня в голове была полнейшая каша. Но я впервые подумала о том, что с Дейсаром могло что-то случиться. Флангал вполне способен подстроить любую каверзу. «Я не имею к этому никакого отношения. Просто я предугадал ход событий заранее». «Не имеете, значит. Мне нужно побыть одной, привести себя в порядок», — встряхнулась я, оглядываясь по сторонам в поисках Диверкуса. «У тебя есть час, скоро стемнеет. Сегодня начало празднества, поэтому у моря будет интересно. Предлагаю поужинать, а затем выйти на прогулку и обсудить все без спешки». Я сглотнула. Страх, который только улегся мутным осадком на дно, снова всколыхнулся и теперь мешал спокойно дышать. Успокаивало лишь то, что Роквеллу нужно что-то от меня узнать, а значит, есть время все обдумать. Окна огромной спальни, в которой поместилась бы вся моя прежняя двухкомнатная квартира, выходили на море, где как раз садилось солнце. Горизонт подернулся золотистой дымкой. Из нее на ковер фиолетового неба устремлялись вверх ленты желтых и оранжевых облаков. Вдалеке чернели мачты кораблей. Чуть правее тянулась полоса берега. Волнение на море успокоилось, и в зеркальной глади отражалось небо. Небо чуждого мне мира, где я не могла быть самой собой, и это угнетало. Я уже дважды пыталась сказать, что я не та, за кого меня принимают, но мне не верили. А потом я и вовсе оставила попытки, ожидая встречи с Оракулом. Ну ладно, нужно собираться. У меня всего час, чтобы подготовиться к ужину. За боковой дверью оказалась личная ванная комната. Вода в ванну наливалась из трубы. Под потолком я заметила нагревающие кристаллы. Бытовая магия, ничего особенного. Вот только удовольствие для богатых. Но ведь лорд Итхаров не будет отказывать себе в приятных мелочах. Впрочем, я тоже не откажусь. Может, это последняя принятая ванна в моей жизни. Я налила воды, добавила в нее ароматной жидкости с запахом лаванды, что нашла на полке. Разделась и с удовольствием погрузилась в ванну, временно забыв все печали. В общежитии я была лишена таких удобств. Там девушки мылись как в бане, набирали воду, грели ее на камнях и потом обливались прямо на полу. Все то время, что провела в ванной, я думала о том, как мне переиграть Роквелла Флангала на его же поле. Зная я больше о том, что представляют собой Итхары, могла бы придумать больше вариантов. Но пока все они сводились к одному единственному, тому, что пришел в голову в момент нашего разговора в здании суда. Итак, нужно приступить к исполнению задуманного. Я вышла из ванной в одном полотенце и распахнула двери платяного шкафа, рассматривая, что же там имеется. Однако лорд не поскупился. Выбрал вещи дорогие и качественные. На полке лежали соблазнительные ночные сорочки и откровенное кружевное белье. Во втором отделении висели платья, одно наряднее другого. Я насчитала их около десятка, вытащила все на широкую кровать, чтобы разобраться. И в конечном счете выбрала довольно открытый, приталенный наряд. Темно-синее платье, украшенное серебристой вышивкой, с глубоким декольте, коротким рукавом и струящейся юбкой. Ткань была легкой и соответствовала погоде. Одна проблема – корсаж платья затягивался тесьмой на спине, что было не очень удобно. Я надела его и остановилась перед трюмо с большим зеркалом. Из отражения на меня смотрела соблазнительная рыжеволосая девушка, юная и свежая, как роза, только сорванная в оранжерее. Волосы успели высохнуть. После мытья они немного распушились, но я успела их расчесать. Они лежали на плечах ровной волной, прикрывая кожу в вырезе платья. То, что нужно. Его я и надену. Пусть только попробует устоять. Шнуровка вызвала некоторые затруднения. Я прикусила губу от напряжения, крутилась и так и эдак, но шнур все равно выскальзывал из пальцев. А потом вдруг ощутила прикосновение к своей руке и дернулась. Взглянула в зеркало. Так я и думала. За спиной стоял улыбающийся мужчина. «Твое время вышло. Я решил посмотреть, что же тебя задержало». Я прикусила губу, когда поняла, что он затягивает шнурки на спине. Его пальцы то и дело касались обнаженных участков кожи, и это вызывало множество мелких мурашек, которые нагло разбегались по мне, заставляя думать совсем не о том, что нужно быстрее одеться. Будто прочитав мои мысли, Роквелл задержал ладонь на плече, чуть поглаживая подушечкой пальца. «Я бы с большим удовольствием тебя раздел вместо того, чтобы одевать. Но Диверкус уже накрыл на стол. К тому же я обещал прогулку». «Угу. Решил перед смертью выгулять». «Как же это благородно с вашей стороны, Роквелл. Я только и мечтаю о том, как бы поскорее прогуляться с вами по набережной», — сказала я, но получилось слишком уж язвительно, и Флангал это заметил. «Не слышу особой радости в голосе. Тебе не идет ложь, Лирейн?» Он затянул шнурки потуже, будто специально. Я нервно глотнула воздух. «Если будете и дальше так тянуть, ужин в меня точно не влезет». Роквилл вдруг расхохотался, а затем немного ослабил нажим. «Не хочу, чтобы ты умерла голодной смертью, Лирейн. Ты мне еще живой пригодишься». Он убрал в сторону мои волосы и склонился, коснувшись губами ключицы. Прикосновение отдалось искрой, что понеслась сверху вниз, взорвавшись в нижней части живота целым фейерверком. Я прикусила губу, глядя на Роквилла в отражении зеркала. «Меня зовут Лера!» — вырвалось нечаянно. «Что?» — Флангал закончил с платьем и развернул меня к себе лицом. «Лера! Это мое настоящее имя, и я хочу, чтобы вы меня так называли!» — повторила я громче. «Поздно идти на попятную». «Лера, значит?» — сказал он так, что у меня в груди все завибрировало. «Именно». «Хорошо. Если тебе так больше нравится, пусть будет Лера. Но почему ты сказала, что имя настоящее? Я впервые слышу подобную вариацию». «О, я же обещала вам сюрприз, Роквилл». «Мне даже интересно, чем ты хочешь меня удивить. Можешь называть меня Роком. Мне так тоже больше нравится». «Отлично, Рок. Ну, так что, не будем терять время и пойдем ужинать?» Меня охватило то самое чувство, которое бывает, когда одерживаешь победу. Пусть пока только в первом раунде, но контакт понемногу налаживается, и это хороший признак. «Кстати, это ведь твоя вещь!» Вдруг достал он знакомый камень из кармана брюк. Протянул мне с улыбкой. Я взяла оживленный мною камень, с удивлением посмотрев на Роквилла. «Откуда он у него?» Забрал в тот день, когда я была с Лаки в Черной Лилии. Выходит, знает, что я была там. Отрицать, что камень мой, не стало. Роквилл, как сильный маг, наверняка почувствовал мой след на этом булыжнике. Я положила его в свой редикюль. «Спасибо, что отдали. Вдруг пригодится». Невинно улыбнулась. Я спустилась на первый этаж, придерживая за локоть Роквилла, который он любезно предложил. «Ну, прямо не демон, а душка. Не знать бы еще, что он хочет вытянуть из меня важный элемент магической силы, подчинив себе, цены бы ему не было. Вот только хищника гладить слишком опасно. В любой момент он может открыть пасть и руку оттяпать». Диверкус уже зажег магические свечи, поставил на стол бокалы и охлажденное вино. В центре стола высилась этажерка с фруктами. На блюдах лежали легкие закуски, рулетики с нежным мясом и сыром, овощи, тонко нарезанная ветчина. На овальном подносе красовались пирожные с кремом из взбитых сливок, на другом золотились булочки. Слуга Флангала отодвинул для меня стул, на который я опустилась. Переглянувшись со своим лордом, он скрылся из столовой, оставив нас наедине. Роквилл присел напротив. «Сегодня скромно. Завтра я отправлю Диверкуса в ближайший городок за продуктами. Он прикупит все остальное». «Вот уж не думала, что итхары едят то же, что и люди», — шутливым тоном заметила я, пытаясь перевести тему на нужную мне. «А ты полагала, я ем на ужин слишком строптивых девственниц?» Роквилл вопросительно поднял бровь. «Вполне возможно. Интересно, я уже вошла в ваш рацион?» Флангал окинул меня внимательным взглядом. «Разве что в постели, причем не только на ужин». Ответил многозначительно. Мои щеки полыхнули, но вовсе не от смущения, а от того, как живо я представила себе эту картину. «Боюсь, ничего не получится. Это не входит в мои планы». «Уверена, что откажешься. Я бываю очень настойчив». «Это я уже заметила», — сглотнула я и уставилась на стол, чтобы не думать о Роквилле. Я на самом деле проголодалась. С утра во рту не было ни крошки. На какое-то время мы отвлеклись на ужин. Роквилл сам наполнил бокалы, подтолкнул ко мне тарелки, заявив, чтобы я не смущалась, а брала все, что мне хочется. Я и ела, не спрашивая, но насытилась довольно быстро. Снаружи совсем стемнело. Теплый бриз вдруг донес песню, которая ворвалась в распахнутое окно, затопив столовую новыми, чарующими звуками. Они напомнили мне о юности. На душе стало легко и приятно. «Вот бы посмотреть, кто это поет!» Не выдержала я, повернувшись, будто могла отсюда увидеть хоть что-то. «Обязательно посмотрим!» Роквилл поднялся и протянул мне руку. И я встала, мгновенно оказавшись в его объятиях. Сейчас на нем не было привычного камзола, лишь рубашка, которая пахла уже знакомым мне ароматом. Волосы он тоже не завязал в хвост, и они разметались по широким плечам. Близость Тхара заставляла забыть обо всем. Я даже положила руки на грудь Роквилла, твердую и горячую. Но тут же пришла в себя и отдернула руки. «Идем!» — он усмехнулся. Мы спустились по длинной лестнице и двинулись вдоль берега по дорожке. Море шумело галькой, пахло цветами мальвы. Я шла, держа Роквилла под локоть, и всматривалась в далекие огоньки, не совсем понимая, что там происходит. Именно оттуда все громче доносились песни. Когда мы подошли ближе, оказалось, что жители прибрежного городка развели на пляже костры и теперь водили хороводы. Пели в основном дамы. Другие парни и девушки играли на инструментах вроде земных цимбал, флейт, а еще небольших гитар. Причем звучал этот разномастный оркестр прелестно, я даже заслушалась. Собравшиеся угощали всех медовой настойкой, мне тоже налили. Все выглядело атмосферно, ярко, празднично, хоть картину пиши. Мы стояли чуть в стороне, а потом одна парочка заметила нас и, не поняв в темноте, кто же пожаловал, потянула в общий круг. Мое платье, как ни странно, было довольно удобным, мне даже не приходилось постоянно его придерживать. За одну руку меня взяла незнакомая девушка, пальцы другой сжал Роквилл. Мы двигались по кругу стремительно. Взгляд сосредоточился на костре, искры от которого взметались вверх. Смех, песни, музыка — все перемешалось, и хотелось смеяться вместе с этими парнями и девушками. Возможно, в голову ударила медовуха. Или просто было хорошо. Несмотря на то, что рядом был Роквилл, и меня ожидало нечто ужасное. Игра набирала обороты. Собравшиеся затеяли какую-то считалочку, и теперь те пары, на которых выпадали последние слова стишка, выходили из круга и целовались под громкие возгласы остальных. У меня в голове все окончательно закружилось, и я не сразу поняла, что выбрали уже нас. Роквилл вытащил меня, сжимая в объятиях. Его руки обвелись вокруг моей талии. Он склонился, и волосы дотронулись до моего лица. От его запаха и прикосновений я захмелела еще больше и пришла в себя лишь тогда, когда мягкие губы Итхара коснулись моих. Сначала едва ощутимо, а затем более властно, стремительно захватывая в плен, лаская и согревая. Язык проникал в мой рот, раз за разом обследуя каждую точку. Зубы наши соприкоснулись, я осторожно провела языком, обнаружив, что у Роквилла чуть удлиненные клыки. Это должно было пугать, но завело еще больше. Никто из присутствующих не знал, что здесь находится Итхар, ведь Роквилл не надел свой медальон, а в темноте он мог запросто сойти за местного аристократа-богатея, решившего снизойти до простых людей, чтобы разделить с ними радость праздника. Я же млела от этого поцелуя. Все остальное, что нас окружало, было лишь фоном, декорацией. Положила руки на его плечи и отвечала со всей страстью, что вдруг вспыхнуло, как будто спичку подожгли и бросили в канистру с бензином. Это походило на взрыв, на помутнение рассудка. Но я хотела и дальше целоваться с Итхаром. Еще и еще ощущать эти пьянящие нотки, слышать музыку. Верно, в тот напиток было подмешано возбуждающее зелье, а я не поняла сразу. Поцелуй получился настолько неожиданным, что я опешила. А потом, когда сообразила, что мы стоим у всех на виду, оттолкнула мужчину и побежала в сторону воды, туда, где не было освещения. Он остановил через пару секунд и обнял за плечи. «Что с тобой?» «У меня...» Задыхаясь от пережитого, искала я подходящее оправдание. «У меня муж есть. Разве вы забыли?» «В эту ночь это не имеет никакого значения. Думаешь, там все с женами пришли? Это ведь просто игра, традиция», — пояснил Итхар, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Традиция?» — удивленно протянула я, оглянувшись на веселящихся людей. «Странная традиция. целоваться с чужими партнерами. Это все, что от нее осталось. Раньше правила были совсем другими. Знаешь, что делали те, на кого падал жребий? Роквилл склонился к моему уху, прикусив мочку, и прошептал тихо с придыханием. Они танцевали обнаженными, и те, кого выбирала трехликая богиня, занимались любовью прямо на ритуальном камне, на глазах у толпы. Какой кошмар! По телу прокатилась горячая волна, дыхание сперло. Голос Флангала возбуждал не менее рассказа о древнем ритуале, а губы все еще чувствовали тот волшебный поцелуй. «Говоришь так, будто не знаешь. В Северогорье ведь День Единения празднуют точно так же». Я вспомнила, что планировала признаться Роквиллу в том, что я попаданка, но стало не по себе. Нужно было собраться с мыслями. «Я хочу немного освежиться и остыть». Мы двинулись дальше. То тут, то там мы встречали уединившиеся парочки. Это смущало меня не меньше, чем компания Эдхара. Мы добрались до края набережной и дошли до какого-то отдаленного парка. Присели на скамью. «В общем, Лера...» Он сделал паузу, будто пробовал мое имя на вкус. «Перейдем к самой интересной теме этого вечера, ради чего я тебя сюда и привез. Ты ведь сама знаешь». Уж явно не для того, чтобы гулять со мной по набережной. Это я поняла. Мгновенно пришла я в себя, сосредоточившись на деле. Ради янтаря? Поэтому вы забрали меня. Но почему именно здесь? Роквилл положил руку мне на грудь, поглаживая пальцами кожу в ямочке на шее. Я почувствовала, как сильно бьется мое сердце. Ты слишком напряжена. Я хочу, чтобы ты расслабилась. «С вами слишком сложно расслабиться, Рок». «Скажи, почему ты так боишься передачи? Тебе ведь эта магия ни к чему. Вы, люди, даже не знаете, как ее использовать. Ее отсутствие никак не повлияет на твои способности. Напротив, они смогут освободиться, заработают в полную силу. Ты сможешь стать квалифицированным магом». «А вам она зачем?» — задала я встречный вопрос. «Это спасение для нашей расы. Ты ведь знаешь, что нас становится все меньше, и лишь долгая жизнь спасает от того, чтобы Идхары не исчезли окончательно. Если мы не будем собирать янтарь, наша раса просто вымрет». Я нахмурилась. Слова Роквилла противоречили тому, что я слышала от Карионы. Кто же из них говорил правду? «Хотите лишить меня эмоций? Не получится». «Я не пойду на это по доброй воле, как бы вы ни старались», — воскликнула я. «Кто сказал тебе такую глупость?» — с иронией поинтересовался Флангал. «Неважно. Просто слышала, что девушки после изъятия янтаря становятся пустышками. Вместе с квинтэссенцией вы забираете часть души». «О, теперь понятно, откуда ветер дует». Эту чепуху придумали осведомленные, чтобы оправдать вмешательство в наши дела, которые их совершенно не касаются. Они просто ненавидят нас за то, что мы не такие, как они, считают опасными, но это совсем не так, уверяю тебя. Он убрал с моей щеки прядь волос, заглянул в глаза. Лицо Флангала выглядело таким честным, что я даже растерялась. Я действительно верила осведомленным, считая Идхаров монстрами. Верила, что Кариона сказала мне правду. Какой ей смысл врать? С одним таким монстром, Шайном Дерентом, я даже столкнулась лично, убедившись, что он опасный тип. Все вокруг боялись Идхаров, потому что знали, кто они такие. И отец хотел уберечь янтарь Лирейн. Но Роквилл уверял меня в обратном, утверждал, что это безопасно. «Так ты знакома с осведомленными?» — бархатным голосом спросил он, поглаживая пальцем мои губы. «Нет, нет, не знакома. Понятия не имею, о чем вы говорите», — пробормотала я, совершенно теряясь в предположениях. Одно точно знала — не стоит выдавать новых друзей. «Но ведь вы на самом деле контролируете всех и вся. Это правда, я сама в этом убедилась». «А как иначе противостоять тем, кто хочет нас уничтожить? Мы живем отдельно, никого не трогаем, почти. Такие, как ты, исключение. Вы – наша единственная надежда на спасение. То есть вам, Рок, нужен только янтарь? А я сама совершенно не нужна? Я отпрянула от него, отодвинувшись подальше на всякий случай. От внезапной обиды задрожали губы. Я считала себя достаточно прагматичной и даже не думала, что пара слов, сказанных Идхаром, так зацепит. Но мне и правда показалось, что поцелуй на пляже был искренним. «Не совсем так. Просто все остальное зависит только от тебя. Но я даже готов отказаться от права первой ночи, если мы договоримся». Он сжал мои пальцы, продолжая давить на разум. «Конечно, у нас впереди еще несколько дней. И если ты захочешь, все будет иначе. Мало того, ты можешь сама назначить цену за янтарь. Ну же, чего ты желаешь? Я знаю, что твой супруг не слишком тебя балует. Дом в Гренвилле? Деньги? Драгоценности? Должность при дворе?» Мысли путались, а в душу черной змеей проникал соблазн. Роквилл сулил мне всякие блага, хотя я и не верила Идхару до конца. Он ведь точно обманет. Чего только не скажешь ради дозы, в данном случае ради драгоценной субстанции, что заполняла невидимые чакры. Отчасти все могло быть и правдой. Я понимала, что, получив должность при королевском дворе, скорее отыщу оракула, быстрее вернусь домой и стану самой собой. Но я не могла распоряжаться этим телом вместо хозяйки. «Хотите меня купить? Не выйдет!» Я подскочила и зашагала прочь по аллее, удаляясь от флангала. «Не тебя, только твой янтарь. Это всего лишь взаимовыгодная сделка», — раздался за спиной его голос. «Вот он как! А я ведь уже начала проникаться к нему положительными чувствами. Думала, между нами вспыхнула какая-то искра. Но оказывается, все было фарсом, очередным раундом его игры». Роквилл обогнал меня, встав прямо на пути. «Я не хочу давить. Ты сама должна принять решение». «Ах, решение!» — я усмехнулась. «В таком случае мой ответ — нет». Глаза Роквилла потемнели. Лицо перекосилось злой ухмылкой. «Значит, ты отказываешься отдать его по-хорошему». Под ребрами вспыхнула неконтролируемая ярость, отдалась рикошетом в шею, а затем запульсировала в висках. «Я просто не могу его отдать, потому что я не настоящая Лерейн. Я вообще не отсюда и не понимаю, как оказалась в этом теле. Я из другого мира». Мое терпение дало трещину, и теперь ничто не могло меня остановить. «Я всю жизнь жила на земле, там все иначе. А потом, в один дурацкий день, подруга затащила меня в проклятую пещеру. Я ударилась головой и очнулась на поляне с мертвыми уродами. Я не знаю, что такое янтарь, не разбираюсь в магии. Мне все равно, кто вы такие. Я просто домой хочу, домой, понимаешь, Рок?» «То, что ты говоришь, просто невероятно!» – прошипел флангал, не отрывая от меня взгляда. Он даже не обратил внимания на то, как я к нему обращаюсь. «Еще как, вероятно!» — я топнула ногой. Стук от каблука пронесся эхом по пустынной аллее парка. «Что ты еще придумаешь?» «Это правда! Если тебе так уж нужно, забирай проклятый янтарь сам, без моей помощи! Ты ведь все равно это сделаешь! А потом катись в бездну, лорд Флангал! Мне твои подачки не нужны! Я как-нибудь сама! И найду способ вернуться домой, в свой родной мир!» Это стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. А я только начала осознавать, что натворила. Я совсем забыла, что имею дело не с обычным мужчиной, богатым и влиятельным, а с настоящим зверем, истинным злом Арделя. «Ты сама напросилась. Я предлагал по-хорошему». Он сделал шаг назад, и я услышала треск разрывающейся ткани. Роквилл перевоплощался прямо на глазах, принимая облик демона. Рубашка треснула по швам, брюки тоже. Из изменившейся головы выросли рога, пальцы удлинились, превращаясь в лапы с когтями. Хвост с силой ударил по земле. За спиной из воздуха вдруг материализовались огромные крылья. Оглушительный рев демона прокатился по парку, наверняка напугав возможных гуляк. У меня у самой сердце в пятки ушло. В этот момент я не выдержала, тоже заорала, а потом развернулась и побежала в сторону побережья. В глазах сверкали далекие оранжевые точки костров. Но они мельтешили, а потом и вовсе оказались внизу. А мою талию сжали сильные руки Итхара. Мы взлетели над берегом. Роквелл в истинном облике тащил меня в свою берлогу. Язык мой, враг мой. Нужно было пользоваться моментом и соблазнять Итхара, хоть бы и на скамейке. Но меня действительно обидели его слова. Я боялась даже шевельнуться. Казалось, что чудовище в любой момент может уронить меня, сбросить на землю. Убить меня ему тоже труда не составит. Они не люди, только притворяются ими. И все, что он перед этим говорил и делал, нужно было лишь для того, чтобы я расслабилась и потеряла контроль над ситуацией. А теперь слишком поздно. В таком состоянии с ним вообще опасно разговаривать. Ветер обдувал волосы. Платье задралось до талии, но я уже не думала о приличиях. Выжить бы, а потом можно и об остальном размышлять. Если мне вообще захочется о чем-либо думать после того, что он со мной сделает. От страха я схватилась за лапы монстра, грубая кожа которого больше походила на шкуру, хотя оказалась неожиданно теплой. Я почувствовала себя куклой в руках, а точнее в лапах, опытного кукловода. Он просто заманил меня в ловушку, а я поддалась искушению, решив, что смогу его переиграть. Глупая была идея. Мы пошли на снижение и вскоре очутились около особняка. Роквелл ногой открыл двери на заднем дворике и, продолжая сжимать меня лапищами, занес в тот самый зал, где, по его словам, не было ничего интересного. Поставил на пол. Включилась магическая подсветка. У меня закружилась голова, и я едва не упала, успела придержаться за колонну и просто опустилась на пол. Да, здесь имелись колонны, прямо как во дворце. Да и размерами помещение было под стать демону. Он спокойно расправил черные кожистые крылья и снова зарычал. А я закрыла уши руками и лишь смотрела на чудовище, во власти которого оказалась. Наверное, именно так чувствовала себя героиня сказки «Аленький цветочек», когда попала в замок монстра. От одежды на нем ничего не осталось. Лишь на запястьях болтались огрызки стильной рубашки, да на талии от брюк осталось нечто вроде набедренной повязки. В прошлый раз, перед тем, как перевоплотиться, он предварительно разделся, а сейчас будто потерял контроль над своей сущностью. Холодный мрамор пола немного привел в чувство. Я встала на колени, выставив перед собой руки, будто это могло меня защитить. «Не трогай меня, урод рогатый! Отвали, я сказала!» Я поднялась, пошатнувшись, и стала отходить назад. Чудовище шагнуло навстречу. «Не смей ко мне приближаться!» — закричала я, пытаясь достучаться до его рассудка. «Лера!» — прорычал демон, делая медленные шаги. Шух, шух. Лапы с когтями ступали по мраморному полу зала. «Рок, очнись!» Я оглянулась в поисках чего-то для защиты. «Я не Лирейн! Я не та, кого ты искал!» Еще шаг назад и один шаг навстречу чудовищу. «Я сказала правду!» «Шкрррр!» Он двинул ногой по мрамору, оставив царапины от когтей. «Придурок!» — сплюнула я на пол. «Как же я устала притворяться!» Монстр поднял голову и открыл пасть, с клыков которой капала слюна. Издал громкий рык, в котором я различила слово «янтарь». Роквелл будто сошел с ума и больше не контролировал свою ипостась, желая получить только одно. Я бросилась к двери, что вела в гостиную, но крылатый гад преградил дорогу. Я метнулась в другую сторону, он туда же. Флангал загонял меня в тупик, пока я не оказалась у торцевой стены зала. Я подняла голову и выпрямилась, будто во сне, глядя на приближающееся чудовище. Меня обдало горячим дыханием, наши ауры соприкоснулись, словно тьма тронула бархатной лапкой пантеры, но я, как и в прошлые разы, не почувствовала отвращения. лишь страх перед неизвестностью. Я хотела закрыть глаза, но не могла. От паники все тело будто окаменело. Одним движением Роквелл разорвал платье на моей груди, а потом его лапа приблизилась. Коготь коснулся чуть ниже шеи и замер. «Можешь убить, только тебе самому не станет легче», — сглотнув, медленно сказала я. «Больно не будет, Лера», — гортанным голосом выдал этот монстр. Ему плевать на мои чувства, как не горько это осознавать. Но я ведь сразу знала, с кем связываюсь. Можно было сбежать, но теперь поздно. Я прикрыла глаза, когда его лапа легла на мою грудь. Сжалась, вспоминая все, что случилось со мной в этом мире. Неужели я допустила ошибку? Но когда именно? Отматывая в памяти все дни назад, как кадры кинохроники, я искала ту самую зацепку, что может меня спасти. Разговор на крыше мастерской. Поездка в Грэмвиль. Не то, но близко. Бегство от Роквелла. Демон не нашел меня, потому что не чувствовал на расстоянии, а вот Рольф Карвер смог пробраться на территорию поместья Флангалов. Он слишком хорошо знал замок. Лучше лорда Флангала. Виконт — незаконно рожденный сын. Но чей именно он бастард? Кто дал ему титул и земли близ замка Итхаров? Почему он так хорошо ориентировался в ситуации? Он ведь понял, что Роквелл не сможет быстро перевоплотиться и протиснуться в окно, как будто четко представлял размеры монстра. Да, он хотел выдать дочь за графа Вилтона, который ей нравился. Они встречались в поместье в то время, когда Лирейн приезжала домой из пансиона на каникулы. Брак был выгоден для обеих сторон, но вся поспешность и тайна были лишь для защиты, которую я не успела получить, поскольку не хотела иметь с Дейсаром ничего общего. Мелькнула смутная догадка. Но я уже вспоминала поляну и крылатых воинов, созданных Роквеллом и отправленных на мои поиски. Темная энергия, из которой они были созданы, частично впиталась в тело Лирейн в тот момент, когда она воспользовалась своей силой. Но какой именно? Это точно был не янтарь. Это была совсем другая магия. Темная магия самих Итхаров. И в тот момент, когда я переместилась в Ордель, я ее ощущала. Роквелл буквально выворачивал меня наизнанку, обнажая душу и пытаясь найти путь к тем самым местам, где скрывалась квинтэссенция янтаря. Накрыла слабость, ноги подкосились. Меня подхватила большая лапа демона, осторожно уложив на пол. Перед глазами поплыла оранжевая дымка. Я почувствовала этот долбанный янтарь, но помимо него ощущала и совсем другую магию, которая и путала мои следы все это время, пока Роквелл не пошел на хитрый ход, поручившись за меня в суде, чтобы вызвать во мне чувство долга и доверия. Сквозь туман я видела чудовищного демона, который склонился надо мной, пытаясь получить свой трофей. Его морда была совсем близко. И я узнавала изгиб губ Роквелла, с которым целовалась еще недавно, получая удовольствие от поцелуев, от прикосновений. «Я точно ненормальная. Сейчас умру, а думаю о поцелуе». Подумала, прежде чем сознание окончательно уплыло в туман, и я отключилась.